Глава 39. Куле, ты расстроена? В комнату вошел Адриан. Выхватил меня из кресла, в котором я сидела, поджав ноги. Немного, но это не важно. Главное то, что сегодня я увижу дочь. Уверена? Адриан, все в порядке. Я провела по его лицу рукой. Бендальф тихо ушел из комнаты. Я видел дворецкого, он что-то сказал. Обидел тебя? Это не важно, правда. Поцелуй меня. Поцеловал с жадностью, словно боялся, что прогоню. В его груди рождалось глухое рычание. Его дракон требовал сделать меня своей, и я откликнулась. Начала отвечать на поцелуи, махнув на дверь заклинанием закрытия. Адриан усадил меня на стол. Задрав юбки, придвинулся вплотную, прижимаясь доказательством желания. Вытащив рубашку из его брюк, рванула в нетерпении. Пуговицы звонко простучали по полу. Я гладила и целовала, куда успевала дотянуться. Адриан одним движением сорвал клочок ткани на моих бедрах. Его руки гладили и ласкали складочки, размазывая влагу, подготавливая меня к его вторжению. Страсть уже разлилась по венам, кипела и требовательно сжалась в лоне. Адриан заполнил меня одним движением, откинув на спину, вцепившись руками за мои бедра и дыша, словно загнанный зверь. Начинал двигаться медленно, наслаждаясь своим присутствием во мне. Тьма потихоньку заполняла комнату. Мой свет начал смешиваться с ней, образуя что-то новое, яркое, словно пламя, очищающий огонь. Он рождался от нашего слияния. В последнем движении навстречу друг другу на нас нахлынул оргазм. Пламя взметнулось, накрывая обоих. Муж прижал меня к себе, рыча. Огонь медленно втягивался в меня. Тьма Адриана погладила и нехотя спряталась. «Я люблю тебя, мой черный дракон». Вложила в поцелуй всю нежность, которую сейчас ощущала в себе. «Я люблю тебя, моя огненная лисичка», — не менее нежно ответил Адриан. Убрав следы соития, мы вышли из комнаты, держась за руки. Бендальф ждал нас в общей гостиной, увидев, расплылся в улыбке. «Ну, вот теперь все точно отлично. Пойдем посмотрим комнату для дочери». Подхватил меня под руку и увел. Адриан проводил нас взглядом и улыбнулся. Осмотрев комнату и добавив кое-что от себя и отдав распоряжение, решила передохнуть. «Кати, чаю в гостиную». Расслабленно откинувшись в кресле, наблюдала за Бендальвом. Он сел напротив меня и с улыбкой рассматривал меня. «Расскажешь, как ты тут?» «Сложно. Постоянно в неприятностях. Надеюсь, хоть теперь, когда мы снова вместе, станет немного легче. В первый день пришлось поставить на место короля, из-за которого все началось». Но он хороший, сделал меня своей сестрой, ненаследной принцессой. Боги приняли меня. Потом я поцарапалась, а клык Василиска и умерла. Бог Власен, мой покровитель, спас меня. Я выкупила кучу рабов и помогла уничтожению главного рабовладельца. Работы в этом направлении еще много, требуется полная зачистка двух миров от грязи. Потом, обидевшись на несуществующие проблемы, сбежала и, сильно поранившись, попала сюда. Обнаружила последнего представителя моего вида. Он оказался парой для нашего лисенка. Вот. А потом один из мерзких богов заставил меня и Наля почувствовать тягу друг к другу. Ты тогда оборвала нити? Да, посчитала себя недостойной вас. Зря. Мы столько лет прожили вместе. Идем из перерождения в перерождение, а ты вот так одним махом все перечеркнула. Я знаю, виновата. Нет, не ты. Твоей вины тут нет. Он сел рядом и взял мою руку. Об этом говорить не будем больше. Мы вместе. Это главное. Вечером ушли в храм. Я оставила мужа у входа, сама пошла смотреть на статуи. Нашла и Власена. Все то же самодовольное лицо с хитрыми глазами. Интересно, он бог чего? Леди заинтересовал бог огня? Рядом стоял служитель храма. Да, он мой покровитель. Зажгла на руке яркое пламя и положила его в пустую чашу для подаяний. Магия вспыхнула в ней, осветив полностью статую Власена. Я начала молиться, прося открыть портал для дочери. Окунула руки в пламя, собрала в ладони, умылась им, прося очищения от пагубных мыслей, от сомнений, защиту себе и близким. «Кто вы, леди?» — служитель с уважением смотрел на меня. «Она мой глаз бога! Здравствуй, милая Куле! Вижу, что у тебя все налаживается!» Статуя ожила, и Власин положил руку мне на голову. «Не совсем, но я надеюсь, все образуется. Где моя девочка?» «Встречай малышку! Не был бы богом, увлекся!» «Твоя юная копия меня покорила. Дарую ей свое покровительство. И чувствую себя папашей. Помни, я всегда рядом». Развернулся портал, и из него вышла растерянная девочка. «Лисёна, милая, я так скучала!» — обняла малышку. Мама вцепилась в меня и расплакалась. Отец, мы прижали к себе нашу крошку. Хотя какая крошка, через неделю ей исполнится 18. Ушли сразу в дом. Мы вышли в холле, нас уже встречали все. Высыпали слуги, остальные члены семьи. Познакомьтесь, моя дочь Лисёна. Малышка, это мои мужья, Адриан, Наль, Марк, Валери. Здравствуйте, рада познакомиться. Она улыбнулась, показав на щеках детские ямочки. Хлопнула дверь и, стряхивая снег, вошел Рансу. Портал почему-то сработал на улице. Остановился, как вкопанный, уставившись на Лисёнка. Мы запретили их внутри дома, только для членов семьи. Наль улыбался, видя, как вытягивается лицо Рансу, его взгляд бегал от меня на дочь. «Лисёна, познакомься. Это ректор академии, в которой ты будешь учиться. Лер Рансу. Позвольте представить мою дочь, леди Лисёну».